Глава 15. Спустя примерно минут 40 мы очутились около глухих железных ворот. Митька побибикал, выглянул охранник. «Вы их кому?» — вежливо спросил он. «Романкин Аркадий Николаевич артистов заказывал», — пояснил Митька, высовываясь в окно. «Ты это, поосторожней насчет заказывал», — занервничал свин. «Учись говорить красиво. Заказывают, знаешь кого?» «Нас приглашают». «В микроавтобусе кто?» «Напрягся секьюрити. Музыканты с инструментами. Пущай выходят. И вы, власти, пешком к заднему ходу идите», — начал объяснять охранник. «По боковой дорожке, по центральной не топчитесь. Там для гостей столы поставили». «Вот сволочи», — прошептал оказавшийся около меня Ваня. «За дерьмо нас считают». «А ты рассчитывал с гостями салат есть?» — хихикнула я. «Вовсе нет», — завел было Ванька, только... Но договорить фразу ему не удалось, потому что мы добрели до двери черного хода и очутились перед мрачной теткой в черном шелковом платье с белым кружевным воротничком. «Добрый вечер», — ледяным тоном сказала она. «Меня зовут Наталья Ивановна. Слушайте внимательно. Выступаете в каминном зале. Вход туда через гостиную. Там накрыт чай». «Вот видишь», — шепнула я Ваньке, — «а ты их сволочами назвал. Нас угостят эклерчиками или другим чаем, еще вкусней. Там на столах будут пирожные, конфеты, выпечка всякая, словно робот», — вещала Наталья Ивановна. «Коньяк, ликеры». Глаза музыкантов заблестели, гитарист Костик облизнулся. «Но не вздумайте стырить хоть крошку», — мрачно докончила Наталья Ивановна. «Это не для вас положено, а для гостей». Ванька возмущенно засопел. Мне стало смешно. Наталья Ивановна, очевидно, такая же домработница, как я. Чего бы ей гнуть пальцы перед нами? «Наташа!» — возмущенно воскликнула девушка лет 20, вбегая в помещение, где проводили инструктаж. «Что за ерунду ты несешь? Это же артисты, звезды! Угощайтесь сколько хотите, ешьте на здоровье!» «Спасибо!» — буркнул Костя. «Мы не из голодного края прибыли». «Ну, ваше дело, конечно», — Ника с достоинством ответила Наталья Ивановна. «Я с детьми хозяина спорить не имею права, но эти, с позволения сказать, актеры, такие кадры, им только позволь. Все для приличия людей приготовленное сожрут, а что не смогут, с собой прихватят». «Нам бы в туалет пройти», — перебил прислугу Костик. «А потом переодеться надо». «Сюда, сюда!» — засуетилась Ника. «По коридорчику там санузел для обслуги. Смотрите, с нашим туалетом для гостей не перепутайте. Наемные работники пользуются тем, что за зеленой дверью, а остальные ходят вон туда, за желтую». Я прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Ненароком». «Милая Ника, не пожалевшая для людей третьего сорта, лабухов, вкусных пирожных, не собиралась пускать нас в ванную, предназначенную для чистых посетителей». Примечание. Лабух — музыкант. «Хватит тут базлать!» — взвился свин. «Ставьте аппаратуру, переодевайтесь и вперед!» Целый час Рита просидела на банкетке в огромном зале, ожидая публику. В конце концов свин не вытерпел и ушел на кухню, откуда незамедлительно послышался его громкий голос. «И долго нам париться?» «Вам платят за час», — спокойно возразила все та же Наталья Ивановна. «Надоело сидеть без дела. И что? Деньги же все равно идут. Ждите. Сейчас люди отужинают и явятся». Красный от злости свин вернулся в каминную, огляделся по сторонам и налетел на меня. «Ишь, расселась! А ну, принеси нам кофе!» Я порысила на кухню и осторожно спросила у Натальи Ивановны. «Извините, пожалуйста, а можно кипяточку?» «Зачем?» — перекосилась прислуга. «Музыканты кофе хотят», — зачастила я. «Вы не волнуйтесь, у нас все с собой. Баночка растворимого напитка, сахар, одноразовые стаканчики, а вот горячей воды нет». Наталья Ивановна указала на симпатичный ярко-оранжевый чайник. «Умеете таким пользоваться?» «Да-да, спасибо», — закивала я. «Вы очень любезны». Домработница, не моргая, смотрела, как я, вымыв руки, раскладываю кофе по стаканчикам. «Поднос возьми», — буркнула она, — «ловчей донесешь. Вон тот, пластиковый». Я взяла ярко-розовый поднос и спросила, можно прихватить пару бумажных салфеток. «Зачем?» «Настелю на подносик, чтобы не испачкать. Вдруг кофе расплескается». «Ну, бери». Уже не таким ледяным тоном процедила Наталья. Я напоила музыкантов, потом сложила использованную посуду в мешок, вернулась на кухню, вымыла поднос и спросила, «А где у вас контейнер для мусора?» «Да сюда, сунь под мойку». «Давайте вынесу. С какой стати вам за нами убирать?» «Оставь. По участку ходить нельзя», — протянула прислуга. «Там ландшафтный дизайн, редкие растения». Я вернулась в каминную, и тут двери, ведущие вглубь особняка, распахнулись, и появилась публика. Три дамы, сверкающие бриллиантами, и пятеро мужчин в безукоризненных вечерних костюмах. Женщины походили друг на друга, словно яйца от одной курицы. Молодые длинноволосые блондинки с хорошенькими мордочками глупых зайчиков. Им всем вместе, наверное, не было и 60 лет. Мужчины тоже смотрелись как близнецы. Полные, лысоватые, пожилые бизнесмены, мало похожие на Аполлонов и Адонисов. «Сюрприз!» — прочирикала самая высокая из нимф и, не удержавшись на каблуках, шлепнулась в одно из бесчисленных кресел с золочеными ножками. Мне стало понятно, что девица основательно пьяна. «Это чё будет?» — спросил один из мужиков. «Садись, Вова!» — велел самый толстый. — Концерт слушать станем. — А, хорошо, — буркнул Вова. — Клёво ты, Аркашка, придумал. Компания уселась, Аркадий хлопнул в ладоши. — Заводи, ребята! Музыканты вцепились в инструменты, из динамиков полились звуки. Рита стала приплясывать и разевать рот. «Вау, тащусь прямо!» — завизжала одна из девок. «Начинай, девчонки!» Блондинки все как одна, хорошо поддатые, начали трясти кудрявыми головами и сучить ножками в эксклюзивной обувке. Подняться из кресел и пуститься в пляс девушкам не позволял алкоголь. Мужики, уронив подбородки на грудь, дружно засопели, музыкальный час навеял на них сон. «Папочка!» — пришла в негодование одна из девушек и пнула Вову. «Хватит дрыхнуть! Зажигать надо!» Вова с трудом разомкнул веки. «А что, где?» «Давай плясать!» — не унималась блондинка. «Сейчас, киска!» — попытался успокоить ажиотированную супругу муж. «Минуточку, только отдохну немного». «Нет, сию секунду хочу!» — заорала капризная женушка. И тут музыка стихла. «Слышь, пацаны!» — зевая, спросил Вова. «А вы медленная можете?» «Душевная?» «Спокойная, не трень-брень, скок-поскок, а мелодичная». «Что вы имеете в виду?» Ядовито поинтересовался Костя. «Моцарта, Шопена, Шуберта? А, может, фуги Баха?» «Не-е-е», — миролюбиво ответил хозяин дома. «Ну вот, так, как оно там?» «Ямщик, не гони лошадей!» Костик тихо тронул струны гитары. «Отстой!» — замотала головой киска. «Мне некуда больше торопиться!» — добавил Аркадий. Костя накрыл струны ладонью. — Нет, такое не знаем. Проторопиться. — Эх, жаль, — расстроился Аркадий, не поняв издевки музыканта. — Тогда про поезд. — Какую? — тихо спросила Рита. — Ну, где поезд? — Поезд. Не понимаешь, что ли? — Опять от меня сбежала последняя электричка, — запел Ваня. — Нет. — Поезд меня уносит, поезд меня уносит вдаль. — Нет. — Слышь, Вань, — хихикнул Костик, — тут контингент другой. Небось, вот эту желают. По тундре, по широкой дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград. Душевная песенка, — одобрил хозяин, — прям цепляет, но я не ее хочу. «Постой, паровоз, не стучите колеса!» — внезапно пропела я. «Кондуктор, нажми на тормоза!» «Замолчи!» — топнул Вова. «Терпеть ее не могу!» «Ну, поезд, поезд!» — бубнил Аркадий. «Поет песню такой пацан. Он вообще-то сам, похоже, с зоны, его там унижали, под шконки пинали. А потом он заавторитетился, и с ним даже собаки здороваться начали». «Это кто ж такой?» — растерялся свин. «Кит Ларусев», — предположил Ваня. «Не», — быстро ответил Аркадий, — «зеленый такой, с ушами. Ну, поезд». Глаза Костика медленно расширились. «Знаю», — подскочил он, — «вот». «Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече смело лапу подает». «Уже ближе», — кивнул хозяин, — «только там про вагон». «Медленно минуты улетают вдаль», — запела Рита. «Ну и так далее. Там еще дальше есть катится голубой вагон». «Вот», — шлепнул себя по коленям Аркадий. «Она». «Дальше про эскимо и день рождения. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», — мигом сориентировался Ваня. «Только это же разные песни». «А вы их как одну спойте», — подмигнул Аркадий. «Для моей любимой жены Аллочки, именинницы». «Да». — икнула самая блондинистая блондинка. — Хочу! Рита растерянно глянула на Костика. — Вообще-то я слов не знаю, только обрывки. — Ерунда! — тихо ответил гитарист. — Начали! Рита взяла микрофон и чистым, сочно, с окрашенным голосом завела. — Теперь я Чебурашка, ля-ля-ля-ля-ля, слов не знаю. День рождения раз в году, голубой вагон. Катится голубой вагон. Блондинки завизжали. Наталья Ивановна, стоявшая в проеме двери, ведущей в кухню, усмехнулась. Мужики начали дружно сопеть. Вдруг откуда-то сбоку понесся чистый голосок, настоящая сопрано. Неизвестная певица, нисколько не фальшивя, выводила в унисон с Ритой. И оглянулась по сторонам, кто же это, интересно, поет. Блондинки едят пирожные. Согласитесь, с набитым ртом трудно издавать даже обычные звуки. А мужчины мирно спят. Подпевала неизвестная личность, причем делала на это мастерски. Чуть подучить девушку, из нее определенно выйдет звезда на нашей современной эстраде. Такой чистый голос — редкость. Вон куда забралась, легко берет верх. Свин повертел головой в разные стороны, потом глянул на меня, в его глазах застыло явное удивление. Я развела руками и показала пальцем на свой закрытый рот. Музыканты тоже начали оглядываться. Рита взяла ниже, голос опустился тоже. Певица поднялась, незнакомка вторила ей. В полном изумлении я обвела взором огромный каминный зал. Ей-богу, его акустике может позавидовать кремлевский дворец съездов. И вдруг обнаружила, кто обладает певческим талантом. На небольшом бархатном диванчике восседала собачка, маленькая, рыженькая, лопоухая, с острой мордочкой. Ее глаза были полузакрыты, нос высоко поднят, а из горла лились просто волшебные звуки. Рита тоже приметила коллегу. В ту же секунду она осеклась. Костик перестал нащипывать гитару. Ваня захихикал. «Давай еще!» — открыл один глаз Аркадий. «Мне нравится!» «Угу», — подхватил Вова. «Вот это! Прямо за душу рвет!» «Мы хотим плясать!» — заорали блондинки. «Ну и пошли вон!» — рявкнул Аркадий. «Надоели! Желаем оперу слушать! Эй, парни, сбацайте! Печально! А ты пой медленно, торжественно! Мы отдыхать будем!» «Танцевать!» — хныкали девушки. «Сказано, пошли вон!» — покраснел Аркадий. «Брысь отсюда!» — топнул ногой Вова. «Разговорились!» «Бабе надо место знать!» Остальные мужчины продолжали спать, никак не реагируя на внешние раздражители. Блондинки выпятили пухлые губки, потом встали и с самым гордым видом прошествовали к дверям. На пороге киска обернулась и прошипела. «Имей в виду, Вовчик, тебе это будет дорого стоить». «Ладно, ладно», — отмахнулся муж. «Завтра поедешь и купишь себе брюлики». «А сейчас испарись, мы отдыхать хотим». Девицы ушли. Вова и Аркадий с наслаждением закрыли глаза. Музыканты заиграли что-то тягучее, похожее на похоронный марш. Рита собралась было открыть рот, но ее опередила собачка, решившая на этот раз выступать соло. Полетела под сводами зала. «Кайф!» — простонал Вова. «Вот она, сила искусства! Послушаешь такое, и чище становишься, лучше!» Рита отошла в сторону и села на банкетку. «А-а-а!» — выводила собачка. Понимая, что сейчас захохочу во весь голос, я сбежала на кухню и спросила у Натальи Ивановны. «Можно я тут посижу? Тихонько. Там концерт идет». «Надо же!» — вдруг улыбнулась прислуга. «С чего бы эта лапа завыла? Она такое впервые проделывает. До сих пор кто не приходил, молчала, а тут нате, заливается, как соловей». «А вы кем у них работаете? Танцуете или поете?» Я улыбнулась. «Я не творческий человек. Разрешите представиться, Таня, домработница Глафиры». Лицо Натальи Ивановны приняло человеческое выражение. «Зови меня Наташей», — совсем другим тоном сказала она. «Еще поспорить можно, кто из нас более творческий, мы или они. Знаю ихнюю кухню, сплошной обман, голосов никаких, одна аппаратура, а суп-то так просто не сварить, вдохновение нужно. Ну-ка, попробуй мой кофе». Я взяла протянутую чашку, отхлебнула и совершенно искренне воскликнула. «Восторг! Там кардамон, корица и чуть-чуть какао!» «Угадала!» — прищурилась Наташа. «Между прочим, никто рецепта не знает». «Вы так профессионально говорите об уловках шоу-бизнеса!» — решила я польстить женщине. Наташа скривилась. «Да уж, насмотрелась. Одно время я работала у дамы, которая пыталась стать певицей. У меня с тех пор просто аллергия на этих кривляк». «Что, такая противная хозяйка попалась?» Наташа закатила глаза. «Да уж, тесен мир, плюнь и попадешь в знакомого». Вы о чем? Домработница нахмурилась. Так, продюсер, который сейчас с вами приехал, Свин, с ней работал. Я-то мужика сразу узнала, хоть он и закабанел окончательно, жрет, небось, много. Ну, да он всегда гораст на это был, мастер спорта по хаванию. Меня Свин, конечно, не признала, но и понятно, кто ж на горничную смотрит. Да и изменилась я, волосы отстригла, покрасилась в темный цвет, неудачно вышла. Теперь старше кажусь. Я, когда услышала, что хозяйку Глафира поздравлять приедет, прямо передернулась вся. Вы пришли, а я смотрю и жду, ну где же эта сучка Настя? Звягинцева? — подскочила я. Ты ее знаешь? — фыркнула Наташа. Скажи, ведь она пакостница. Я схватила Наталью за рукав. А вы долго с ней работали? Долго с такой святая не выдержит. А все же? Ну, месяца 3-4. Нет, полгода. Потом хозяина убили, а она смылась, — выпалила Наташа. Представляешь, она меня звала Чмо. Эй, Чмо, бегом сюда, постирай мне колготки. Я, правда, вначале терпела. У меня мама парализованная лежала после инсульта. Деньги нужны были жутко, поэтому и молчала. Сначала думала, да привыкну. А еще надеялась, что Настя в конце концов устыдится и поймет, что нельзя человека, который тебе прислуживает, унижать. А нет, горбатого могила исправит. Ну, ты нас тоже не лучшим образом встретила, — не утерпела я. Пирожные не берите, они для людей. — Угу, — кивнула Наташа. — Я прямо сатанею, когда кривляк певцов вижу. Вот до какой степени меня Наська достала, ей-богу. А ведь она мне благодарна должна быть. Ой, как благодарна! За что? — Да так, — загадочно ответила Наташа. — Может, испортит сейчас Свину малину? Подойти к нему да шепнуть: приветик, не узнаешь, котик? Я та самая Наташка Чмо. Мне есть что рассказать про смерть Лавсанова. И много интересного, много. Плати, голубок, а то разину ротик. Только он не испугается. У меня закружилась голова. Почему? Если ты и впрямь знаешь нечто этакое... Да не испугаю я его, — повторила Наташа. Уж очень ему насолить хочется. Могу помочь? Скрывая радость, заявила я. И каким же образом? Кисло спросила она. Собираешься пургена ему в чай подсыпать? Приятный пустячок, но я хочу ему капитально наподдавать. За Чмо. Лучше бы нам сегодня не встречаться. Я уже пережила обиду, забыла немного. Увидела эту рожу. Опять все всколыхнулось. Прямо урод. Впрочем, ты тоже за чужими грязь убираешь и должна меня понять. Отомстить хочу. Жутко. Да дрожи. Наташа отвернулась к окну и трясущимися пальцами стала приглаживать волосы. И ведь могу. Такое про него знаю. Зря эта мразь живет спокойно. Я обрадовалась. Вот хорошо, не придется подсыпать Свину в еду снотворное, выкрадывать у него ключи и обыскивать чужую квартиру. Сейчас Наташа расскажет мне кое-что, и, вполне вероятно, этой информации хватит, чтобы запугать Свина. Честно говоря, мне совершенно не нравится идея Ирины получить миллион путем шантажа, но, похоже, иной дороги нет. Я спросила Наташу, правда хочешь ему отомстить? Горничная кивнула. Очень. У меня есть возможность помочь тебе. Каким образом? — удивилась она. — Понимаешь, Я пишу статьи в желтую прессу под псевдонимом, конечно. Могу и про свина накропать, если расскажешь что-то интересное. Наташа выпятила нижнюю губу, стала накручивать прядь волос на палец. Было видно, что ее терзают сомнения. «Представляешь, — подлила я масло в огонь, — мы ославим свина на всю Россию, подпортим ему бизнес». — Ладно, — кивнула Наташа, — только никаких диктофонных записей. А ну, покажи, что в джинсах прячешь. Я быстро вывернула карманы. Видишь, пусто. И еще имей в виду, — протянула домработница, — имени моего не упоминай. Если напишешь, что от меня информация исходит, мигом отопрусь и в суд на газету подам. «Выкручивайся, как хочешь». «Согласна», — кивнула я. «Рассказывай быстрее, пока там концерт идет».